в дом. А вот встретившийся нам Михайлов покачнулся от неожиданности и с таким возмущением уставился на паука, как будто тот жестоко обломал его планы на ближайшие 2 дня. Ведь одно дело лезть в пустой дом, и совсем другое — лезть в дом, где разгуливает этакая страхолюдина. «Донес? Ничего не разлил?» — приятно удивился Валерон. «Нужно ему имя придумать. Заслужил!» «Да чего здесь придумывать?» — махнул я рукой. «Будет Митей». «Почему Митей?» — опешил он. «Потому что тр-тр», — непонятно для него объяснил я. Помощник понял по-своему. «Грохочет он при движении, это да! Ты же руну тишина хотел нанести!» «Пока не буду. Пусть воры слышат приближение и удирают в страхе». «Довод», — согласился Валерон и требовательно постучал лапой по своей новой красной раскладной мисочке. «Пора бы отметить нового члена нашей команды ударным ужином!» Глава 14. Утром я пауку наказал слушаться Валерона в мое отсутствие, как меня самого. Как ни странно, тявканье Митя понимал и реагировал нужным образом. Так что, выходит, привязанные ко мне существа воспринимают Валерона не так, как посторонние. Или конкретно этот создание так воспринимает? Проверить надо. Перед выходом я тщательно проверил, все ли взял, потому как, если что, до дома быстренько не сбегаешь. На спальнике и всех контейнерах, которые брал с собой, вчера вечером я тщательно изобразил руну легкости. К утру зелье схватилось с предметами, на которые наносилось, и было совсем незаметно. Тем не менее, руны работали, и поклажа стала куда легче. «Может, тебя подстраховать?» — предложил Валерон, когда я уже собрался на выход. «За домом Митя присмотрит!» «Это пока не точно. Его еще испытывать и испытывать. Да и боюсь я, что в группе тебя демаскируют быстро. Они наблюдательные». 2 дня сидеть в заперти скучно даже со сгущенкой», — вздохнул Валерон. «Можешь патрулировать окрестности», — предложил я. «Энергию верну по возвращении, но без процентов, потому что необходимости в этом особой нет». «Как это нет? А вдруг где-то в соседнем доме затаился убийца из Черного Солнца?» — возмутился Валерон. «Хотя ты прав. Это нам обоим нужно, поэтому согласен без процентов». «Если обоим, тогда, может, траты энергии делим на 2? — с усмешкой предложил я. «Чего это вдруг?» — возмущенно фыркнул Валерон. «Договор на середине фразы не меняют. Сказал «за твой счет», значит «за твой счет». Или слово «дворянина» теперь ничего не значит». «Значит, друг мой», — признал я. «Ладно, будет скучно, гуляй по окрестностям и ешь сгущенку. С последним не усердствуй. Говорят, от нее шерсть портится». «Не у меня», — гордо вытянулся Валерон. «У меня все целиком идет в энергию. На порчу шерсти ничего не остается. Да и моя шерсть — одна видимость. Хотя, конечно, красивая, не то что у некоторых». На этом мы и расстались, и я пошел к дому Демина, где был назначен сбор. Остальные оказались уже на месте, но я выход не задержал, потому что глава артели громко ругался в доме со своей бабой. Артельщики делали вид, что ничего не происходит, а оживившийся при моем появлении Василий сразу переключился на меня. «Гряд, ты вчера с какой-то железной страховидлой по городу ходил?» «Собрал паука по схеме», — подтвердил я. «Удобная железяка вышла. Вчера до трактира и обратно сходил для проверки. Еду пронес, ничего не разлив». Правда, паука пришлось оставить снаружи, чтобы не портить отношения с трактирщиком. «Я о таких штуковинах ранее не слышал», — удивился Тихон. «Новое чегось? Поди, навыков за него отсыпало». «Не отсыпало», — ответил я. Сам удивился и принялся анализировать, почему. «Ведь с моей модифицированной удачей должен каждый чих в профессии вознаграждаться. А здесь сложный механизм нового типа и ничего». Видать, дело было в том, что заработало не с первого раза, а после поправок. «А чё он может-то?» — продолжил выпытывать Василий. «Пока мало. Предметы носить и отбиваться клинками. У него на передних лапах встроенные клинки. Потом еще что-нибудь усилю». «Что?» «Не знаю пока. Посмотрю, как этот вариант себя поведет, потом решать буду». А еще я не знал, как проявится отступление от схемы. Может, мне ничего не дали как раз из-за того, что не придерживался в точности и заменил оригинальный двигатель на артефактный? Но опять же, Коломейко говорил, что у артефактора, владеющего механикой, больше возможностей. Не на пустом же месте возникло такое мнение. «В зону с ним хошь?» «Ну да, как помощник он как раз подойдет». «Говорят, громкий он, тварей на себя привлекать будет». «Вы же мне говорили, что я и сам тварей привлекаю», — напомнил я со смехом. Впрочем, мне почти сразу стало не до него. «Так да и не так», — ответил Матвей. «Ты сейчас этим как-то управляешь, и они то лезут на тебя, то нет». Наблюдательный нашелся на мою голову. Теперь еще один навык придется выводить из тени. Впрочем, было наивно думать, что бьющиеся со мной бок о бок артельщики не обратят внимания на странности. Кроме того, я только сейчас сообразил, что в артефакте, который Демин активировал на привале, кроме глушащей звуки функции, наверняка было и что-то типа моей незаметности, если даже не отпугивания. На стоянках на нас ни разу никто не нападал. Возможно, артефакт работал только на дневных тварей или избирательно, поскольку я ни разу не слышал, чтобы кто-то рискнул провести ночь вне убежища. Так что если кто и ночевал под прикрытием такого артефакта, рассказать он об этом никому больше не сможет. «Незаметность с одного из кристаллов досталась», — пояснил я. «Качаю потихоньку. Для монстров посерьезнее второго уровня мало, но хоть что-то». «Егору нужно сказать. Он решит, как использовать-то». «Вы, главное, сами больше никому не говорите». «Все, что в артели сказано, в артели и остается», — важно ответил Матвей. «Ежели мы кому-другому проговоримся, тебя от нас сманят, как пить дать». Говорить, что не сманюсь, я не стал. Те же Куликовы могут применить административные ресурсы, что мои собеседники понимали не хуже меня. Пока все выглядит так, словно артель Демина взяла надо мной шефство. Водит неоперившегося новичка в зону по легким маршрутам, всячески его опекая. А что приносят артельщики оттуда намного больше, чем обычно, так это никому знать не надобно. Наконец из дома выскочил Демин, взведенный и злой. Провожать его никто не вышел, да и вряд ли что хорошего получилось бы из тех проводов. «Че, так и не успокоилась?» — спросил у него Василий. «Хочет в Вересаевское княжество», — буркнул Демин. «Родичи у нее там. А того не поймет, дура баба, че не ей решать-то». «В Вересаевском твари сильно от наших отличаются», — заметил Матвей. «Нам бы че поближе?» «Так и я про то», — вскинулся Демин. «Не в том я возрасте-то, чтоб переучиваться-то». «Не, в Вересаевское точно не поеду», — сказал Василий. «Лучше уж тогда крест на артельной жизни ставить. Реликвия там тоже того, значит, зона ползет. Не успеешь приноровиться, как и оттуда во придется драпать». «Думали же в Гарашиху», — прогудел Матвей. «Там и княжество другое, порядки тоже», — вздохнул Демин. «Налоги опять же дерут». В этом он был неправ. Не там налоги драли, а здесь их свели к минимуму, чтобы хоть как-то удержать людей в княжестве. Как я понял, Куликовы надежды решить проблему с зоной не теряли. «Зато зона к ним не полезет, у них реликвия целая». «Думать надо. К Дугарску я прикипел. Дом опять же свой, а там и снимать будем. Все лишние траты». За разговором о печальной судьбе артельщиков мы вышли из города и уже начали приближаться к границе зоны, когда Матвей спохватился. «Эхма, чуть не забыл. У Петра незаметность появилась, поэтому твари на него меньше лезут». «Эва, она как», — задумался Демин. «То есть включаешь-выключаешь по желанию?» «Да», — признал я. «Тогда давай так. Сейчас пойдем, не включай. Глянем, как твари будут лезть. Когда решу, что напор для нас великоват, врубишь опять, лады?» «Лады», — согласился я. «В принципе, когда я этот навык не использую, вблизи границы ко мне ничего особо страшного не липнет. А так пройдемся, кристаллов насшибаем. А где места посерьезнее пойдут, с тварями пожестче, включу опять и продолжу качать столь нужный мне навык». Демин тут же вспомнил, что и в зоне есть места с монстрами послабее, и предложил жестовую сигнализацию на включение-выключение моего навыка. И хотя я его предупредил, что навык низкого уровня и на твари посерьезнее может не сработать, было понятно, что он уже встраивает мой навык в собственные схемы, которые должны позволить выходить артели из зоны с максимальной прибылью. Стоило перейти границу, как ко мне потянулись разные твари. Для меня и моих спутников эта мелочь была всего лишь разминкой. И хотя ее было чем дальше, тем больше, пока никто не получил даже царапины. А вот мешочки с кристаллами у Демина заполнялись с хорошей скоростью. Мне по договоренности отходили все кристаллы с механизмусов, которые чем дальше от границы, тем становились более серьезными противниками. Детали с них я не брал, потому что грузиться в начале двухдневного пути очень плохая идея, понижающая мою мобильность, а значит и выживаемость. Поэтому использовал больше магию, чем топорик, работая больше на поражение, чем на сохранность деталей. Хотя сердце, конечно, кровью обливалось при мыслях о потерях, и пару особо интересных деталек я все равно прибрал. Показывал я два навыка из атакующих, искру и теневую стрелу, и два навыка из защитных, каменную твердость и воздушный щит. Хотелось отрабатывать еще и удушающую тень, в схватке со Стафьевым она сыграла решающую роль, хотя и была совсем низкого уровня. Но лучше это делать без свидетелей. Деминские артельщики были не из болтливых, но я лишнюю информацию о себе не собирался давать никому, поэтому при них стану использовать только те, о которых они уже знают, если, разумеется, от использования определенного заклинания не будет зависеть моя жизнь. От удушающей тени пока не зависело ничего. Мне вообще казалось, что она больше против людей, чем против тварей. К озеру или лесу мы шли под небольшим углом к границе, сейчас же удалялись от нее практически перпендикулярно, что не могло не отражаться на разнообразии тварей. Правда, никого похожего на глазастика к нам не выползало, но монстры становились все крупнее, злее и опаснее. Но и сыпалось с них хорошо. Не только кристаллы, начали и ингредиенты собирать. Причем именно те, за которыми шли. Часа через три Демин сделал оговоренный знак, и я врубил незаметность, давая всем возможность передохнуть. Шли мы бодро, несмотря на постоянные стычки, и от Дугарска уже прилично удалились, поэтому Демин вскоре скомандовал привал. Стоило врубить артефакт, не пропускающий наружу звуки, как Василий сказал: «Кажись, мы все нужное наберем, не доходя до убежища. Еще пара часов и все. У меня 2/3 контейнеров уже под завязку». «Похоже», — согласился Матвей. «Тогда и до убежища смысла идти нету». «Травка еще одна нужна», — мрачно сказал Демин. «Пока не встречалась. Ежели ее наберем, можно и назад двигать». Выглядел он скорее расстроенным, но не потому, что не хотел раньше времени встречаться со своей бабой, а потому что понимал, крупные твари не просто так двигаются к границе. Скоро она сдвинется, а значит, его дом окажется уже в зоне. Воспользовавшись случаем, я вытащил карту. «Можете показать, куда мне ни в коем случае нельзя соваться?» — спросил я. «Зачем тебе?» — подозрительно уточнил Демин. «Не как один в зону лезть собрался? Это тебе не игрушки». «Я не собираюсь лезть один», — ответил я. «Но Мария Васильевна очень усиленно двигает идею о том, что мне нужно помогать развиваться. Вот я и хочу иметь объективные причины для отказа». Я ничуть не лукавил. Княжна действительно загорелась желанием мне помочь после фиаско Гончукова и спрашивала у Козырева, не могут ли меня брать с собой княжеские люди, которые ходят недалеко в зону. Отговориться мне на тот момент удалось, но ежели женщина себе что-то втемяшит в голову, она будет всячески пробивать нужное. «К нам в артель иди», — хохотнул Василий, — «с записью в конторе. И все, других причин не надоть». «Не могу, я же говорил, обязательства у меня. Пока не выполню договор, не могу связывать себя другими обещаниями. Вы лучше мне набросайте причин для отказа. Где какие опасные твари?» «Так они везде сейчас», — пробасил Матвей. «Понятно, что везде в зоне твари опасные», — согласился я. «Но есть же участки, где больше опасных. Например, можете показать, где Верховцев погиб?» «Туды тебя точно не потащат», — уверенно сказал Демин. «Энти места стороной обходят все». Кажется, мой план потерпел фиаско в самом начале реализации. «Это какая-то секретная информация?» — удивился я. «Почему секретная-то?» «Делиться не хотите», — пояснил я. «Нет, понятно, что меня не потащат на место смерти Верховцева, но и рядом не хотелось бы оказаться». «Да нет там никакого секрета», — махнул рукой Тихон. «Боятся за тебя. Рисковый ты парень. Сначала один у границы зоны ходишь, а потом потащишься и дальше». «Так если потащусь в ваших же интересах, указать, куда тащиться не надо», — удивился я. «Хотя я не собираюсь один никуда лезть, не идиот же я». «И то правда», — хмыкнул Демин. «Ну, смотри». Он ткнул пальцем в карту. «Тут-то как раз Верховцев и сгинул, и глава и воины артели с ним. Место нехорошее, Умные люди туда не лезут ни за какие деньги. Глупые берут заказ от Верховцевых и остаются где-то рядом. А почему так? Там слишком много сильных тварей. Кишмя кишат, ответил мне Василий. Куда ни плюнь, в сильного монстра попадешь. Откуда такая информация, если туда никто не ходит? Ходить-то ходят, потому как там твари есть, которые только там и встречаются. Эндемичные, подсказал я. Не знаю, может, и болеют чем, согласился Демин. Но на скорость и ядовитость ента не повлияло. Мы туда заказы не берем, а те, кто берет, токмо по краюшку ходят, чтобы выцепить нужную тварь и вовремя удрать. А Верховцев вглубь поперся. Решил, что Калимак, так ничего ему не страшно. «Да перед княжной он покрасоваться хотел», — прогудел Матвей. «Все знают-то». Покрасовался, ага. А у княжны для него доброго слова не нашлось, только гадости. Но я покойного не знал. Может, он только это и заслуживал. Деминские его тоже без приязни вспоминают. «То есть вот это самое опасное место Куликовской зоны?» — уточнил я, указывая на место, где предположительно лежали останки Верховцева. «Не, ента еще не самое опасное», — возразил Василий. «Чем глубже в зону, тем опаснее. А из тех, что рядом с Дугарском, самое опасное, вот оно». Он ткнул на карте место совсем рядом с тем, где мы сейчас сидели. «Мы же здесь?» — уточнил я. «Вот тоже», — согласился он. «Не боись, от те до твари не вылезают. Наверху для них плотность энергии зоны недостаточна, они чахнут и слабеют. А там такая низинка, куда...» Он задумался. «Во, как в миску все стекает, и они там оплавают в энергии-то. Наверх для них идти все равно, что рыбе на сушу вылазить. Она рот пооткрывает и сдохнет». «Иная рыба и на суше может оттяпать палец неудачливому рыбаку, если ничего посерьезнее, от рыбы зависит». «Вряд ли они так легко сдыхают», — скептически сказал я. «Не сдыхают, но слабеют. Врать не буду. Даже слабые посильнее того глубинника, что на мятном был». Звучало неоптимистично. И непонятно, то ли они меня пугают, чтобы я один в зону лезть, не думал, то ли все там действительно так серьезно. «Вообще в зоне любая низина опасна», — вклинился в объяснение Демин. «Как видишь, что местность пошла под уклон, обходи». «Низину не всегда можно заметить, особенно если уклон небольшой». «По сторонам смотри. Если кажется, что краски выцветают, спускаешься. В низинах все серое, как в глубине зоны. Поэтому оказался в сером месте, беги оттуда, не задумываясь. Там атокма смерть». «А зимой?» «Что летом, что зимой, все едино. В зоне лучше никуда не спускаться». «То есть такие места вы всегда обходите?» «А то ж», — гордо сказал Демин. «У нас тропки наработанные. Пройдем по краешку, но так, чтобы в самую дрянь не лезть». На карте мне отметили еще участки, куда соваться ни в коем случае нельзя не только в одиночку, но и в группе, и про одно из убежищ, помеченных на карте действующим, сказали, что оно уже разрушено. Короче говоря, посидели мы с пользой. Я все, что можно, отметил и все, что нужно, записал, да еще и перекусил половиной плитки. Вторую на следующем привале дожую. Вышел с отдыха, можно сказать, вооруженный не только топориком, но и знаниями. Прошли мы буквально минут 15, как Демин подал знак, что появилась нужная травка. Причем она оказалась нужной и мне тоже, основной компонент лечебных зелий. Поскольку один контейнер я решил заполнять нужным мне, в него часть собранного мной и пошла. Я уже совсем было уверился, что в этот раз мы обойдемся без приключений и вскоре развернемся и отправимся обратно, как внезапно мое внимание привлекло подозрительное мелодичное позвякивание. И не только мое. Артельщики замерли, уставившись на поднимающуюся из-за валуна голову. Я было порадовался, что тварь небольшая, но потом она выросла над валуном полностью, и голова на фоне огромного паукообразного тела показалась крошечной и расположенной очень и очень высоко. Глава 15. Честно говоря, я здорово струхнул и решил, что все здесь и поляжем. Казалось бы, что мы можем противопоставить существу, которому достаточно просто наступить на кого-то, и от этого кого-то даже мокрого места не останется. «Разбеглись!» — рявкнул Демин, активировав артефакт и поставив его в выемку между камнями так, чтобы случайно не зацепили. Возможно, он рассчитывал, что тварь потеряет к нам интерес после активации артефакта, но этого не случилось. Она постояла, покачалась на своих лапах, тонких только в пропорции к телу, и медленно, словно нехотя, двинулась к нам. Мелодичное позвякивание при этом усилилось, и я сразу вспомнил название твари. Музыкальная паучиха или музыканша. Способностью издавать звуки у этого вида обладали только самки, так что нам не повезло наткнуться именно на паучиху. Самцы были намного меньше размером, поэтому после спаривания у самки не было проблем с брачным пиром. Она поедала представителей своего вида с не меньшим аппетитом, чем любую другую добычу. В справочнике писали, что звучание стукающих друг о друга пластинок на лапах гипнотирующе действовало на самцов и привлекало их помимо воли, а потом не давало удрать. Пластинки, кстати, по составу были близки к металлу механизмусов и тоже не рассыпались, когда их выносили из зоны. Нужно будет и мне набрать. Тварь мягко качнулась вперед, преодолев сразу половину разделяющего нас расстояния, и я очнулся. Что за дурь лезет в голову? Здесь нужно думать, как выжить, а не о том, что с трупа музыканши снимать будем. Резко клацнул арбалет, просвистел болт и взорвался рядом с одной из пластин, не в состоянии ее пробить. «Паралич, не взрыв!» — опять проорал Демин. «Нету!» — также громко ответил Тихон. Паучиха в одно мгновение оказалась над нами. Ее жвалы клацнули буквально в миллиметре от моего уха. Еле успел уклониться. Матвей рубанул топориком по одной из задних лап и тут же чуть не попал под другую. Лапами паучиха переступала с такой скоростью, как будто танцевала джайв под собственный аккомпанемент. Василий подбросил к морде твари алхимическую гранату со слепляющим порошком. Вот та сработала прекрасно. Паучиха задергалась и закружилась, пытаясь придавить мелкую наверткую добычу. Внезапно остановилась, натужилась и выпустила из себя облако мелкой липкой пыльцы. Мы дружно рванули в стороны. Даже я вспомнил, что взаимодействие открытых участков кожи с такой пыльцой приводит не только к замедлению, но и к галлюцинациям. Облако было довольно компактным, но оседало медленно, и влететь под него в процессе боя было проще простого. Действие ослепляющего порошка стало заканчиваться, и Василий бросил еще одну гранату. Я же решил лишать зрения противника методами парадикальней и отправил искру прямиком в один из паучьих глаз, потому что брюхо моя магия не пробивала ни одним заклинанием. Пробило бы глаз, узнать было не суждено. Туша дернулась, и заклинание просвистело мимо цели. Хотя мою искру нынче искрой язык не повернулся бы назвать. При максимальном варианте она напоминала уже хорошее такое яблоко. Пожалуй, стоит выбирать цель покрупнее. Стоять на месте и целиться не получалось, но перемещаясь, я изучал брюхо. Должен же там найтись небронированный кусок. Или хотя бы недавно поврежденный. Музыканша особо скандальная, дерется со всеми, кто забредает на ее территорию, и не всегда при этом выходит без увечий. Мне показалось, что я заметил более светлый участок на брюхе, но эта сволочь ни секунды не стояла спокойно, все время дергалась, перемещалась и бросалась в разные стороны, пытаясь достать хоть кого-то. Но пока везло только нам. Матвею удалось подрубить одну из лап. К сожалению, целых оставалось еще семь, и на подвижности твари это никак не сказалось. Разве что она разъярилась сильнее. Хелицеры заскрежетали, внося нотку диссонанса в музыкальный перезвон. А одной из целых лап паучиха попала по Василию. Вскользь, но этого хватило, чтобы его снесло на пару метров и приложило головой о попавшийся валун. Мужики перекрикивались, но голоса Василия сейчас там не было. И лежал он так нехорошо, неподвижно. Вот черт! Этак она сейчас всех перешвыряет до потери сознания, а потом спокойно сожрет. Попасть магией в выбранное пятно никак не получалось. Болты Тихона тоже уходили в молоко. Несмотря на размеры, тварь была необычайно подвижной. «На брюхе пятно!» — крикнул я. «В него бы! Хоть секунду бы на месте постояла, сука!» — выругался обычно молчаливый Тихон, который уже потратил половину болтов. «Секунду обеспечу!» — крикнул я. «Но не больше! На счет три! Раз! Два! Три!» На последнем слове я выпустил удушающую тень, которая закрутила отбрасываемый музыканшей силуэт на земле вокруг места, где должна была быть шея. Паучиха замерла, и я отправил теневую стрелу в то пятно, что приглядел. Чуть позже моего заклинания в то же место врезался болт Матвея, и взорвался в этот раз уже внутри туши. Паучиха вместо того, чтобы свалиться на землю, подергать ногами и сдохнуть, особенно противно заскрежетала хелицерами, и это послужило сигналом. Из расщелин на нас ринулось множество мелких паучков-детенышей. Ну как мелких? Относительно мамаши разве что. А так они достигали размера хорошо откормленной кавказской овчарки. А еще относительно мамаши они прекрасно рубились и взрывались, так что атака с их стороны прошла без особого успеха, а там и музыканша после пары взрывных болтов наконец закачалась и рухнула, заодно облегчив нашу участь, потому что придавила собой пару недобитых отпрысков. Демин огляделся и, не увидев ничего шевелящегося, бросился к Василию, по дороге доставая из-за пояса склянки с зельями. Остальные принялись осматривать мелких пауков и при необходимости проводить контрольное добивание. Присоединился к ним и я, и даже выявил одного притворившегося мертвым мелкого паучка. После моей помощи притворяться ему больше не было необходимости. Со стороны Демина послышался разговор его и Василия. Я окончательно расслабился. Все выжили. «Вась, ты как?» — крикнул Тихон. «Живой вроде. А музыкантша?» «Вроде дохлая», — облегченно рассмеялся Матвей. Тем не менее, к паучихе пока подходить не торопились, из опасения, что тоже притворяется. Ходили вокруг и присматривались. Скоро к нам присоединились и Демин с Василием. Последний кривился при резких движениях, но двигался довольно бодро. Зелье еще работать не закончило, так что еще минут 10-15, и все неприятные ощущения должны пропасть. «Логово бы ее осмотреть», — сказал Демин. «Не опасно?» — уточнил Матвей. «Она всех крупняков разогнала, а мелочь сама шугается от таких подальше. Петр, у Василия все артефакты в ноль сели. Подзарядить сможешь? Хотя бы ненамного». «Смогу», — ответил я. «Тады сейчас с Матвеем идешь смотреть логово, а потом заряжаешь. А мы», — он вздохнул, — «начинаем потрошить. Не зря я с собой зелий-то набрал. Как чувствовал. Но назад идем сразу после сбора. Нельзя Петру в глубину пока идти». «Думаете, незаметности не хватило на эту дуру?» — понял я. «Сильна слишком», — кивнул он. «Дальше попремся, можешь других приманить. Не будем рисковать. Когда качаешь незаметность до десятки, можно будет на дневной переход удаляться. Сегодня точно назад и в быстром темпе». Причины были понятны и без дополнительных вопросов, так что я кивнул и пошел с Матвеем искать логово. Судя по выскочившим паучкам, оно должно было находиться недалеко. Так и было. Нам даже кружить не пришлось. Прошли метров 10 и обнаружили вход в пещеру, в которой нашлась свежая кладка из десяток коконов. Кладку Матвей полностью переложил в свои контейнеры, а коконы разрезал поперек, выбрасывая оттуда содержимое. Скорее всего, внутри были полупереваренные другие твари зоны, потому что коконы все были небольшие, человека бы не вместили. Пока Матвей этим занимался, я осматривал пещеру при шаре света, потому что Матвей сказал, что здесь непременно должны найтись кристаллы и много. Осмотр принес плоды. Кроме приличного количества кристаллов, забивших под завязку три мешочка, я нашел разрозненные артефакты явно из разных наборов и арбалет. Последний, несмотря на порванную тетиву, был классом повыше, чем у Тихона. Может, даже Верховцеву принадлежал. По официальной версии, он погиб далеко отсюда, но мало ли. На всякий случай я запустил поиск осколков, но он не дал даже слабого отклика. «Артефакты нашел», — сообщил я Матвею. «Не с гербами?» — забеспокоился он. «Если с гербами, бросай нафиг. С дворянскими цацками лучше не связываться, даже если они полезны и дорогие». Я осмотрел и арбалеты, и артефакты, но гербов на них не было, только клейма разных производств. Я их перечислил, и Матвей не нашел ничего опасного. «А шелк с коконов не рассыплется, когда из зоны выйдем?» — спросил я у Матвея, который закончил с коконами раньше, чем я с осмотром пещеры. Удивляло, что артефакты были, но даже крошечной косточки не было, не говоря уже о клочках одежды. Ладно, кристаллы, они могли с тварей нападать. Но артефакты? Не притаскивала же их сюда паучиха без владельцев. «Так у Егора зелья припасены. Не хватит, посидит кто-то у границы, пока за дополнительными сбегают. В контейнеры они точно не влезут, а зелья хоть какая-то защита. Не впервой уже». «Грохали музыкантш и раньше?» — удивился я. «Ты чё?» — хмыкнул Матвей. «Нам такие твари не по зубам. Помельче были. Но пауки все одинаковы». Он прошелся по пещере, подсвечивая себя артефактным фонариком, но больше ничего ценного не заметил. Одобрительно хмыкнул. Мол, молодец, парень, аккуратист. И мы пошли к остальным артельщикам. Основная работа по разделке уже была завершена. Почти все твари выпотрошены. А Демин со страдальческой физиономией пытался уместить в своем контейнере дополнительный кусок брюха паучихи. Кусок был совсем маленький, но влезать никак не хотел. «Тихон, мы тебе новый арбалет надыбали», — радостно сказал я. «Лучше бы вы новые болты надыбали», — вздохнул он. «Три штуки остались, а из взрывных ни одного». «Купим мы те болты, не ворчи», — откликнулся Демин. «По той же дорожке назад пойдем. Легко пройти должны-то. Токма, чтобы Петр не отключал навык, а то больше не унесем. Некуда класть». Мужики заржали. «А кроме арбалета нашли чё?» «А то не видишь», — хмыкнул Матвей, прижимавший к груди сплющенные коконы. Изо всех сил прижимавший. Рук еле-еле хватило. А ведь половина была у меня. «Яйца еще у меня в контейнере, а у Петра артефакты и кристаллы». «Тащите коконы сюда!» Обрадованный Демин отвязывал привязанные к дорожному мешку мешки обычные. «А вы говорили, мол, зачем беру? Запас он лишним не бывает». «Ежели карман не тянет», — возразил Василий. Демин на него только рукой махнул, достал большой флакон и неожиданно кисточку, который принялся усердно прокрашивать все коконы, что должно было помочь им добраться до покупателя. Смотреть на это было интересно только первые пару минут. Потом я отвлекся, подошел к лапе, стукнул по пластине, отозвавшейся мелодичным звоном, и решил, что они мне нужны. Все, сколько смогу отковырять и утащить. «Не надоть, чтобы куски музыкантши видели», — очнулся от своих действий Демин. «Это с таким же успехом могут быть и куски механизмусов», — возразил я. Демин недовольно посопел и неожиданно выделил мне целый мешок, который у него раньше был обмотан вокруг талии. «И защита, и запас, стары. Многофункциональная штука. Ему точно запас карман не тянет». Видя, что я собираюсь заполнить мешок, Василий предложил свою помощь в отковыривании с тем, чтобы я начал заряжать его артефакты. Я предупредил, чтобы ломаные не брал, уселся на землю и сосредоточился на заполнении артефактов энергией. В артели Демина больше никого с магией не было. Раньше к ним входил еще Мазин, но он, как я понял, в зону ходил редко, зато снабжал артельщиков артефактами. Скорее всего, это было не полное членство, а обход запрета торговли артефактами для недипломированных мастеров. Степан, судя по тому, что я видел в доме, и по отзывам знавших его людей, специалистом был не из последних. А что диплом у Коломейко не получил, так не по своей вине. Я вон тоже начинаю опасаться, что останусь без Онова. Хорошо, хоть для занятий механикой никаких бумаг не нужно. Василий заполнил деминский мешок пластинами так, что я с трудом смог завязать. Сам же мешок оказался не очень тяжелым, но звенел, зараза, при каждом движении, как будто я не маг, а человек-оркестр. Вовремя вспомнив, что у меня есть с собой зелье, которым я могу нарисовать руну тишины, я исправил излишнюю собственную громкость. Теперь ничего не громыхало даже при прыжках. «Смотрю, ты загадками набит, как этот мешок железяками», — заметил Демин. «Есть немного», — скромно ответил я. «Но я не обо всем могу говорить, уж простите». «У благородных свои заморочки», — понимающе прогудел Матвей. «Хотя вот не сказал бы, что ты из них. Сам бы я не догадался, потому что ты нормальный. Не то что тот же Верховцев. И руками можешь работать, а это дорогого стоит». «У меня сложности с родственниками со стороны отца», — уклончиво ответил я. «Так как, возвращаемся, или Егор Ильич еще не все контейнеры заполнил?» «Возвращаемся», — грустно сказал Демин. «Контейнеры закончились. Эх, кабы знал, еще пару прихватил бы. Все, артефакт отключаю, а то он и сам скоро сядет. Руки в ноги и вперед. Петр, незаметность не отключай до границы». Я только кивнул и еще пару раз подпрыгнул, чтобы быть уверенным, ничего не вовремя не начнет звенеть, хрустеть или шуршать. Демин артефакт отключил, после чего мы не бегом, но очень быстрым шагом направились к Дугарску. На пути никого особо опасного не попадалось, потому что возвращались мы фактически по той же дороге, по которой шли сюда, где мы вычистили все, что смогли. Поэтому обратная дорога заняла у нас всего лишь около 2 часов. Стоило выйти из зоны, как я сразу отключил незаметность, чтобы нужный мне навык потихоньку пришел в себя. «Значится так», — скомандовал Демин. «Всем говорим, что вернулись раньше из-за ран Василия, а в мешках железяки для Петра. Мол, решили, раз уж порожняком возвращаемся, помочь механику». «Не сильно-то похожи мешки с коконами на то, что в них железяки», — неуверенно возразил Тихон. «Одежи проложили, чтобы не гремело», — отмахнулся Демин. «Это все ерунда. Про музыканшу главное не трепаться вообще. Нужно думать, куда с нее взятое пристраивать-то». Он вздохнул и погрустнел настолько, что стражник на въезде в Дугарск сразу поверил, что поход у нас сегодня не задался, и решил подбодрить главу артели. «Егор Ильич, брательник ваш приехал, вот буквально сейчас назад». «Да ты че?» — расцвел от счастья Демин. «А я его как раз ждал. Он нам кое-чего привезти должен». Так что мы все дружной толпой потащили контейнеры к Демину. Кристаллы я все решил выкупить. Даже если в минус уйду, то ненадолго. А с музыканши непременно должно было что-то интересное свалиться. Макар Ильич куковал возле ворот, потому что в отсутствие хозяина его баба никого в дом не пускала. И вообще, когда выглянула во двор, посмотрела на нас на редкость неприветливо, но пошла заниматься баней. «Вредная она у тебя, Манька-то», — попенял брату Макар Ильич. «Гнал бы ты ее поганой метлой! Деньгу тянет и выкаблучивается!» «А кто за домом присмотрит, пока нас нет?» — отрезал Демин. «Ничего, повыкаблучивается и утихнет». «Петр, смотрю, к вам пошел?» «Учим помаленьку. Может, и толк от него будет», — ответил Демин. Мужики заулыбались, а я подошел ближе к Макар Ильичу, и пока остальные сдавали контейнеры, еще раз поблагодарил деминского брата за помощь. Ведь не встреться он мне на дороге, все повернулось бы совсем по-другому. Макар Ильич смущаться не стал, а предложил опять помочь в разгрузке телеги. Я и не отказал. Почему бы не помочь хорошему человеку? Все разгрузить не успели. Пришла моя очередь сдавать добычу. Кроме контейнеров выложил арбалет, артефакты и мешочки с кристаллами. Про последние я сразу сказал, что хочу выкупить все. Демин вздохнул и приступил к расчетам, потом принес свою тетрадь и вписал туда мой долг. «Закрою из следующего похода, если не хватит», — предупредил я. «Да там и еще останется тебе на жизнь», — оптимистично сказал Демин. «С Макаром отправлю подальше. У него тоже договоренности есть. Хорошо, уйдет. Кстати, Петр, тебе припасы нужны? Напрямую у Макара сильно дешевле будет. Так-то я с трактиром договоренность имею, часть ему идет». «У меня и денег с собой нет», — растерялся я. «Долг за тобой запишу, из своих отдам». «И тащить сейчас сил нет». «Макар довезет». Я повернулся ко второму Демину. «Довезу», — подтвердил он. «Бери, что надоть». В результате до дома я проехался с комфортом, только сейчас сообразив, что деминское предложение было со вторым смыслом. Те, кто увидят мешки на телегах, подумают, что это принесенное деминской артелью из зоны. При этом мои собственные продуктовые запасы для Демина были вторичны. Поддержание легенды — вот что главное. Глава 16. Макар Ильич честь по чести довез груз до моего дома, в гости заходить отказался. Отговорился тем, что баня скоро будет готова, а ему с дороги помыться и отдохнуть самое то. Может, еще побоялся, что если брат пойдет париться, может не услышать, как к нему во двор будут ломиться, а Манька опять решит не открывать. Нет, рано или поздно она, конечно, откроет. Не будет долго держать за воротами брата-сожителя, но помаринует ради собственной значимости. Так что продукты Макар Ильич сгрузил, попрощался и уехал. Я ворота закрыл, но прежде чем заняться перетаскиванием провизии, забросил мешок с деталями в сарай и зашел в дом, таща не только кристаллы, но и бочонок с медом. «Ты подозрительно быстро вернулся! Случилось чего?» — обеспокоился Валерон. «Случилось. Но и набрали все нужное. Затарились по полной. Я заодно и на зиму запасы сделал. Купил у деминского брата». «Запасы — это хорошо!» — одобрил Валерон, заинтересованно обнюхал бочонок и признал: «Годный мед!» «Михайлов приходил. Перелез от соседей, подходил к стене от огорода, осматривал. Я Митя скомандовал на окно вспрыгнуть и лапами поводить. Драпал Михайлов, только пятки сверкали. Впечатлил его наш Митя. Нам бы еще кого во двор, покрупнее!» «Подумаю», — вздохнул я. «Вот ведь привязалась ко мне эта полицейская сволочь. Как бы его отвадить?» «Подумай. Так что случилось-то, что вы сегодня вернулись?» «Я ж говорил, собрали все нужное. Я на зелье целительское тоже набрал». Я указал на единственный контейнер, который не оставил у Демина. А потом на нас вышла музыкантша, хотя я был под незаметностью. Валерон тоже сообразил, что вышла тварь на меня. «Уровень твоего навыка для нее низковат, похоже». Демин то же самое сказал, что пока незаметность десяткой не будет, в походы с ночевкой он меня не возьмет. «Погоди, сейчас остальные продукты перегружу и расскажу все». Первоначально оттащил в подпол и высыпал мешки с картошкой и морковкой, там же развесил вязанки лука и чеснока, выставил солидный бочонок соленых груздей и два поменьше с медом. Эти мешки я обещал вернуть, а вот небольшие полотняные с сушеными яблоками, грушами, вишнями и малиной нет. Поэтому и выгружать оттуда ничего не стал, но и в погреб не отнес. Оставил в клете наверху. Как и мешок муки и бочонок подсолнечного масла, тоже купленные у Макара Ильича. Теперь на рынок разве что за молоком буду ходить. Ну и яйцами, когда куры у Валерона закончатся. Закончив размещать припасы, я почистил оружие и отправился в баню. Хорошо было бы ее прогреть и пропариться, но я чувствовал такую усталость, что заниматься этим просто не смог бы, поэтому лишь помылся, радуясь возможности использовать артефактное нагревание воды. Так что я прекрасно понимал нежелание Демина расставаться со скандальной Манькой. Когда есть кому тебя накормить и кому для тебя приготовить баню, это дорогого стоит. Готовить тоже не хотелось, но жевать безвкусные плитки, предназначенные для зоны, хотелось еще меньше. Так что я влез в стратегический яичный запас Валерона и пожарил яишенку с лучком. С салом, чесноком и вкуснющим хлебом она пошла на ура. Запивал я какао, причем Валерон скромно придвинул и свою чашку, когда я заваривал порцию. Ему я тоже сделал. Митя тоже терся рядом, но не чтобы попросить порцию и себе, а потому что главной его функцией продолжала оставаться охранная. «Нам кто-то нужен на хозяйство», — неожиданно сказал Валерон. «С едой у нас просто беда в последнее время. Питаться в трактире не выход, туда тоже должен кто-то ходить. Теперь все знают, что ты дворянин, а им положены слуги». «И как в это укладывается необходимость держать твое пребывание в секрете?» «Отдельно слугу отсели». «Куда? В баню?» — хмыкнул я. «Да», — печально сказал Валерон, — «это я не продумал. У нас слишком маленький дом. Конечно, есть еще клеть, но там прямой путь к нашим запасам». «И холодно зимой будет», — напомнил я. Валерон погрустнел и даже не стал предлагать достроить еще одну комнату из подручного материала. Понимал, что поддержку идея не получит. Хотя осматривался задумчиво. Прикидывал, в какую сторону можно дом расширить. Пока он осматривался, я решил, что достаточно отдохнул, чтобы сосредоточиться на своих изменениях. Поход был сложный. Многое должно было повыситься. Например, модифицированная удача. Она и вправду взяла уровень, как и ощущение чужого внимания. Оба навыка теперь стали 7-го уровня. Столь нужная мне незаметность взяла единичку и доросла до 6-го уровня. Мимикрия скакнула аж на 3 уровня и стала до 6-го. Понять бы еще, где я ее цеплял. Похоже, там просто можно бегать кругами и повышать навык. Судя по всему, существа там находились мелкие и хорошо прячущиеся. Ради интереса я проверил навык, попросив Валерона проконтролировать изменения. Он критически осмотрел и заявил, что визуально особой разницы с прошлым использованием нет. Возможно, прорыв будет на 10-м уровне. То есть еще пару раз побегать по нужным местам, и прорыв у меня в кармане. Ментальные навыки приросли на 1. Воздействие на разум стало 3-го уровня, а иммунитет к воздействию на разум — 7-го. Похоже, именно это и прилетело с музыкантши. Не зря считается, что она успешно пудрит мозги своим паучкам. Я почему-то думал, что шар света возьмет уровень. В пещере паучихи я активно использовал это заклинание. Но нет, оно так и осталось 6-го уровня. Зато хорошо подросли искра до 18-го и теневая стрела до 16 уровней. На уровень подросла природная регенерация, она теперь была 5-го. Появилось два новых навыка. Очищение, которое относилось к целительским и чистило организм, свой или чужой, от всякой дряни. Не исцеление, конечно, но тоже неплохо. А вторым новым заклинанием у меня оказался теневой кинжал, кристаллов с которым у меня уже лежало 5 штук. Значит, как видящий в норму придет, добью сразу до 6 уровня. Из физических навыков подросли гибкость до 6, меткость до 4 и ловкость до 5 уровней. «Я же говорил, так цепанешь!» — радостно тявкнул Валерон, когда я ему показал крошечное миллиметровое лезвие. «Теперь осталось таким же образом сегодня заполучить алхимию!» «Какую алхимию? Я устал, как собака!» «Что за гнусные намеки на собак?» — взвился Валерон. «Это твоими стараниями я заперт в этом теле и этом месте. А что устал, даже хорошо. В граничном состоянии иногда случаются прорывы». В отличие от меня, Валерон был полон энергии, поэтому я решил, что проще будет один раз что-то приготовить, а потом, пока помощник будет это выливать, быстро лечь спать. В том, что я усну сразу же, я даже не сомневался. У меня уже сейчас глаза слипались. Я сдвинул артефакторские приблуды и выставил поближе горелку с колбами. Совсем было уж собрался зажечь спиртовку под горелкой, как Валерон заполошно заорал «Стой!». Заорал он так громко, что Митя подпрыгнул на всех 8 лапах и принялся крутиться, как пропеллер, пытаясь выявить источник угрозы. «Что такое?» «Я, когда осматривал вещи алхимика, обнаружил очень важную вещь!» Валерон метнулся к мешкам и извлек из одного кожаную безрукавку. «Она с защитой и наверняка приносит удачу при изготовлении зелий!» оптимистично тявкнул Валерон. «Надевай, а то удачи не будет!» Последнее прозвучало настолько угрожающе, что я невольно глянул, не упал ли в уровнях мой модифицированный навык. «С защитой? А нарукавников там нет?» «Нарукавники ему подавай!» — возмутился Валерон. «Конечно, я бы хотел защитить всего себя, а не только одно туловище». «Это тебе не магазин, выбора нет!» — отрезал Валерон. «Радуйся, что я это нашел! Она вообще-то лежала на самом дне мешка!» Я с подозрением посмотрел теперь уже на Валерона. То он говорит, что не может разбирать мешки, потому что у него лапки, а то внезапно достает что-то с самого дна. «Нам с Митей было скучно», — пояснил Валерон. «Я учил его тонким манипуляциям. Мешок с небьющимся барахлом для этого подходил идеально. Сначала все выложили, а потом положили обратно. Заодно и безрукавку нашли. Больше защитной одежды не было». «Молодец, Митя». Паук, как будто поняв мою речь, поклонился, приложив одну из передних лап к груди. А передние лапы у него были с лезвиями. Я опять глянул на Валерона, но тот довольно скомандовал: «Митя, принеси мою кружку!» Паук засеменил к кухонной столешнице, забрался на нее по стене, схватил кружку второй справа лапой и так же быстро спустился, принеся заказанное Валерону. «Видал?» — гордо сказал тот. «Был бы ты таким обучаемым! Мы бы сейчас в золоте купались!» «А по шее?» — возмутился я. «И это вместо благодарности за воспитание механического болвана?» — надулся Валерон. «Давай уж создавай зелье, получай сродство к алхимии!» Справочник он открыл на нужной странице, а сам устроился подальше, так, чтобы все видеть, но не пострадать в случае чего. Безрукавка безрукавкой, но любая предосторожность не лишняя. В этот раз разжигать спиртовку мне не помешал никто, и Валерон и Митя старательно изображали из себя статуи. Я доставал сырье из контейнера, тут же отвешивал необходимое количество, при необходимости растирал и отправлял в готовящийся отвар в точности по рецепту. Процесс вроде бы даже шел в полном соответствии с описанием. Когда надо, зелье пузырилось, когда надо, меняло вязкость. Я погасил спиртовку и придирчиво просмотрел колбу на просвет. Результат разочаровал. Вместо нежно-салатового зелья получилось нечто вязкое серо-буро-малиновое. Правда, не вонючее. Запах был даже приятный. Но пробовать, чтобы понять, есть ли у зелья исцеляющее свойство, разумеется, я не стал. Валерон подобрался поближе, разочарованно понюхал и спросил: «Ну как, дали алхимию?» «Не дали», — обломал я его. «Мало попыток. И ни одной удачной. Ладно, выливай это куда-нибудь подальше, а я спать». Не успел Валерон испариться, моя голова опустилась на подушку, и я провалился в сон. Проснулся я посреди ночи от странного ощущения. Волновался не только я, но и Валерон. «Искажение открывается!» — завопил он, стоило мне открыть глаза. «Где-то совсем рядом!» Митя тоже наводил суету, бегая от моей кровати к двери и обратно. Громыхал он при этом знатно. Нужно все же руну тишины где-то ему изобразить. В городе ладно, но в зоне он будет притягивать к нам всех. Размышлял об этом я уже на бегу, хватая топорик. Артефакты нынче я даже на ночь не снимал. Любая защита не лишняя. Как мы не торопились, прибежали, когда уже часть твари из искажения выбралась. И если бы только выбралась. Искажение открылось внутри нашего курятника, и твари пробежались через него, сходу вынося все. Забор, встретившийся на пути, они неаккуратно сложили на землю. Эти доски теперь только на выброс. Можно было бы полюбопытствовать, куда они так торопились и торопятся, но из искажения твари лезть продолжали, поэтому я скомандовал Валерону следить, чтобы ко мне никто не подобрался со спины, а Мите помогать и принялся методично рубить тех, кто лез в мой курятник. Иногда я давал отдых рукам и отправлял удары магии, если противники были мелкими и могли быть убиты точным попаданием. Закончилось все неожиданно. И опять не закрытием искажения, а появлением длиннющего языка крокелаца, который принялся обшаривать закоулки в поисках пищи. Я подпихнул ему раздавленных тварями кур, и крокелац радостно утащил тушки к себе по одной. «Все проще ощипывать не надо», — меланхолично сказал Валерон. «Решил все-таки прикормить крокелаца? Кур ему не хватит». «Ну, прости, нового трупа не приготовил», — грызнулся я. «А ты почему не охраняешь мою спину?» «Тварям не до твоей спины. Им что-то куда интересней. Со всех искажений прутся», — с некой задумчивостью сказал Валерон. Я сразу забеспокоился. «Скажи-ка, друг мой, куда именно они прутся?» «Думаю, ты увидишь сразу, как выйдешь на улицу», — скромно сказал он. Язык крокелаца задел Митю, и тот отработал обоими лезвиями. В результате язык укоротился сантиметров на 20, а крокелац на той стороне обиженно взвыл. И на нас опять уставился огромный глаз. Я не специалист по физиогномике крокелацев, но что-то мне подсказывало, что это та же самая тварь. «Нечего на нас нападать!» — сварливо сказал Валерон. «Мы тебя и без того накормили отборным куриным мясом!» По поводу отборности он сильно преувеличил, поскольку стоило перейти под наше с ним управление, как куры начали стремительно худеть, и сейчас запросто могли бы пройти отбор на любой куриный подиум, где требуются стройные голенастые модели. Нынешнее нападение тварей лишило наших кур не только жизни, но и возможной карьеры в модельном бизнесе. Крокелаца речь Валерона проняла. Он грустно вздохнул, надеясь пробудить в нас жалость, которая заставила бы нас поделиться еще чем-нибудь вкусным. Но со вкусным для тварей у нас нынче не сложилось. Михайлов к нам не торопился, а больше пока кандидатур не было. Торчать рядом с искажением сейчас смысла не было. Крокелац полностью перекрывал проход для других тварей. Поэтому я дал приказ Мите караулить и в случае опасности подать звуковой сигнал, а сам пошел по пути, отмеченным разрушениями. Когда проходил через часть, которую отвел для хранения деталей, захотелось немедленно догнать проходивших здесь тварей и убить с особой жестокостью. Они повредили все, что было на их пути. Боюсь, что рама для автомобиля больше не годится, только в металлолом. Частично собранный мотор нынче выглядел неаккуратной лепешкой. То, что стояло у стен, уцелело по большей части. Разве что что-то задели случайно. Хотя, конечно, и остальное они портили нецеленаправленно. Только то, что мешало пройти. Твари проломили мой забор и забор участка напротив, а также стену чужого дома вместе с фундаментом, чтобы пробиться к строению в дальнем углу. Маленькому, деревянному, с вырезанным сердечком на двери, из которого, как и из щелей, бил ядовито-зеленый яркий свет. То ли он, то ли идущий с ним в паре странный запах, привлекали твари не только из моего искажения, но и из других. Собрались они перед сортиром, похоже, со всего города, и сейчас напоминали детей, ждущих чуда перед новогодней елкой. А что? Какую елку заслужили, ту и получили. А в качестве Деда Мороза, похоже, они получат Козырева. Знакомую фигуру я заметил среди окружавших тварей людей. «Валерон», — тихо спросил я, — «это то, о чем я думаю?» «Откуда мне знать, о чем ты думаешь?» — притворился он идиотом. «Я не менталист!» «Ты в тот сортир выливал?» — без обиняков спросил я. «В тот!» — вздохнул Валерон. «Он достаточно давно не использовался, а твое зелье выглядело безобидно». «Ну, оно хотя бы не взорвалось». «Это да. И эффект такой интересный. У тебя точно сродство к алхимии не появилось?» «Совершенно точно». Митя прогрохотал совсем рядом, затем что-то тоненько пискнул. «Искажение закрылось», — перевел Валерон. «Быстро же спелись эти двое. Пойдешь помогать Козыреву?» Я задумался. Твари выглядели загипнотизированными и вряд ли будут серьезно сопротивляться княжеской дружине. Справятся без меня однозначно. А если я приму участие в зачистке, кристаллами не поделятся. А кристаллов будет больше, чем обычно, что может навести Козырева на размышления. Так уж бескорыстно желание Деминской артели обучать новичка премудростям походов в зону. Но и стоять в стороне я не мог. Если Козырев меня заметил, то непременно поинтересуется, почему не помог. Отговориться зачисткой тварей в собственном курятнике не выйдет. Там не так много трупов. Княжеские люди перестали изучать скопище тварей, напали на них со всех сторон и сделали это столь успешно, что очень быстро стало понятно, буду я торопиться или нет, неважно, поучаствовать не успею. Это придало бодрости, и я быстрым шагом устремился к Козыреву. Как и думал, пришел к шапошному разбору. Ни одной живой твари уже не было. «А, Петр», — заметил он меня, — «разбудили?» «Трудно спать, когда у тебя ломают сарай и забор. Что это вообще было?» Я кивнул на сортир, который продолжал светиться зеленым, окрашивая все вокруг в потусторонние оттенки. «А шут его знает», — развел руками Козырев. «Первый раз с таким сталкиваюсь. Сам бы хотел знать». «Да оставьевский это, Алексей Фомич», — уверенно сказал один из дружинников. «Почему так думаешь?» «Тварина угол дома снесла, а там захоронка. И зелье в том числе. Видать, когда драпали, решали, что с собой брать, и часть вылили». «Нашли, куда выливать», — проворчал Козырев. «Как теперь определить, что это за зелье? Такой ценный эффект нам жизненно необходим. Это же прорыв в борьбе с потусторонними выходцами. Может, отловить и поспрашать, Алексей Фомич?» «В другом княжестве», — он протяжно вздохнул, — «был бы у нас свой алхимик. А так, даже если согласится, кто к нам приехать, пройдет время и вряд ли смогут выявить нужное. Да и захотят ли?» Он с сомнением поглядел на сияющий сортир. И я его понимал. Сам я точно не захотел бы возиться с чужим дерьмом. Глава 17. Спать с разрушенным забором было тревожно, несмотря на то, что на страже моего сна стояли Митя и Валерон. Поэтому, как только рассвело, я отправился на рынок за брусками и досками для ремонта забора и сарая. Разрушенное ночными визитерами годилось только на растопку. По совету Валерона я отправил патрулировать двор Митю, строго ограничив его перемещение. Помощник обещал не спускать глаз с нашего железного друга, поэтому я не беспокоился, что Митя сунется в дыру, а потом побежит по городу меня искать. Зато мог не переживать, что в мое отсутствие кто-то залезет в незащищенный двор. Переживал я, разумеется, не за испорченный курятник, а за инструменты и материалы, которые хранились в сарае. Большая часть их сохранилась и могла быть использована. Правда, Валерон двинул идею, что нет смысла капитально восстанавливать сарай на пару месяцев. Мол, дыру заделаешь и достаточно. На это я ему возразил, что собираюсь там работать. Снегоход в доме не соберешь, там для этого нет места. Когда я уходил, Валерон пытался обучить Митю владению веником на минимальном уровне, для чего соорудил орудие уборки из подвернувшихся веток. Мне оставалось только бечевкой их перевязать, чтобы не разваливались. Митя осваивал профессию дворника с трудом. Веник у него в лапах не держался и выписывал загогулины, усиленно поднимая пыль и куриное дерьмо. Валерон решил первым делом убрать курятник, чтобы ничего более не напоминало о неудачной попытке куроводства. Пока получалось плохо, да и небольшая кучка полуразложившихся монстров этому мешала. Но Митя честно суетился, каждые 5 минут меняя патрулирование дыры в заборе на подметание курятника. На рынок я пришел одним из первых, и после покупки молока, яиц и пирогов имел возможность выбрать доски для забора попрямее. Правда, нанять на ремонт никого не получилось. А было у меня такое желание. Жаль было тратить собственное время на этакую ерунду. Под перевоз деревянных стройматериалов под воду я нашел, и чуть было не уехал с рынка, когда спохватился, попросил обождать, за что у меня дополнительно выклинчили денег, и пошел покупать гвозди. Когда мне их уже взвешивали, в лавку вошел Козырев. Мы поздоровались, и он спросил: «Ремонтировать собрался? Много повреждений?» «Забор и сарай. Князь компенсирует», — заинтересовался я. Только если страховали в конторе. Жизнь около растущей зоны полна непредсказуемости. Как в плохом смысле, так и в хорошем. В хорошем в смысле пока не убили? Он рассмеялся. В смысле есть возможность заработать.